Когда его палец скользнул ниже под ткань и легонько прижал сосок, Сара судорожно вздохнула. Прислужницы гарема, готовившие ее к встрече с Пашой, накрасили соски хной, и они теперь просвечивали сквозь тонкий шелк блузки. Он провел по нему пальцем сначала легко, а потом решительнее. Сара опустила глаза, чувствуя, как ее лицо заливает жаркая краска, но заставила себя поднять не голову и вызывающе встретить взгляд молодого красавца. А потом изо всей силы дала ему пощечину. Халид не отшатнулся, а только пристально посмотрел на нее. Отпустив сосок, он снова схватил ее за волосы и намотал их вокруг руки, притянув к себе Сару так, что она припала к его плечу, оказавшись нос к носу с ним. Поразительно, он не причинил ей боли, но и шевельнуться девушка не могла. Неподвижно застыв, она смотрела в его темные глаза с длинными ресницами. «За такое я мог бы тебя убить», — тихо проговорил он, в его голосе слышалась угроза. Она глубоко вздохнула и облизала пересохшие губы. «Но тогда и ваши денежки пропали бы, Донна Паша», — спокойно ответила Сара. Он отпустил ее так резко, что она пошатнулась, а когда снова выпрямилась, Халид уже хладнокровно смотрел на нее. «Возможно, я решил, что именно на это их и стоит потратить», — заметил он. «А разве вы не разочарованы?» — саркастически осведомилась Сара. «Я не так податлива, как вы рассчитывали. Может, за такие деньги вы надеялись получить послушную подстилку? Вам следовало бы получше изучать товар, прежде чем платить». «Кобылка кусается». «Любую кобылку можно укротить», — спокойно ответил он. «Даже самые дикие и норовистые со временем понимают, что в руках господина их ждет наслаждение». «Вы будете разочарованы», — монотонно проговорила Сара. «Я не буду разочарован», — уверенно возразил он. «Это только начало». «В этой сделке выиграл султан Хамид», — уколола его Сара. «Он получил вашу семейную реликвию и деньги, а вы туфту вместо куртизанки». «Что такое туфта?» — спросил он. «Подделка. Плохая вещь». «О, но ты станешь очень хорошей». «Так вы действительно собираетесь меня принудить?» «Принуждение не понадобится». Взяв ее за подбородок, он повернул ее лицо к свету. «Ты сама будешь умолять меня, чтобы я овладел тобой, Кариста, а потом, чтобы я не останавливался». «Никогда», — сквозь зубы процедила Сара, вырываясь. «Поверьте, напрасный труд. Лучше отпустите меня». «Что, вернуть к султану?» — насмешливо спросил он. «Да, он позаботится, чтобы меня отпустили к кузену. Может, даже вернет вам то, что вы за меня заплатили», — с надеждой сказала она. Халид покачал головой. «Дело не в цене. Султан Хамид не понял, что я торговался только для вида. Я играл. За тебя я отдал бы все, чего бы он не попросил». Потрясенная, Сара молчала. В отчаянии девушка поняла, что этот человек давно привык получать все, что пожелает, и сейчас он желает ее, Сару Вулкот. Халид вдруг хлопнул в ладоши, и мгновенно появились евнухи. «Что происходит?» — спросила Сара, испуганно оглядываясь. «Что теперь он задумал?» — мелькнуло в ее голове. «Они отведут тебя в твои комнаты в гареме», — ответил Халид, отворачиваясь от нее. Не успела Сара что-либо сказать в ответ, как ее вывели в мощенный плитками коридор.